Глава 5. Тибет. Монастырь Гампа Намгьял. Февраль-март 2011 года. Ломакин с интересом наблюдал за двумя молодыми монахами, сидевшими друг против друга на циновках в маленьком помещении, и едва сдерживался, чтобы не вмешиваться в сложный процесс медитации и магических процедур. В халатах из сукна тусклого желтого цвета, называемых кашаи, они сидели, скрестив ноги и вытянув перед собой руки ладонями вперед. Набрав в грудь воздух, монахи один за другим резко выкрикивали непонятный хик и раскланивались. Эти ребята, мнящие себя мистиками горной магии, вызывали у Хазарина приступы непроизвольного смеха. Странная процедура повторялась изо дня в день, только хувараки, монастырские ученики, менялись, варьируя пары для занятий. Уже прошло полтора года, как он находится в небольшом монастыре на территории Китая, прячась не столько от русской службы имперской безопасности, сколько в поисках самого себя, в осмыслении произошедших с ним событий. Тогда, в конце лета 2009 года, он чудом ушел из облавного кольца, успев проскользнуть в маленькую щелочку, которая захлопнулась за его спиной через пару часов, как только Хазарин пересек границу Китая. Повезло и здесь. Его никто не заметил и не схватил как нарушителя или лазутчика. Использовав плетение скрыто, он за два дня ушел далеко от опасных участков, после чего материализовался в чужом для него мире как немецкий путешественник Йохан Шварц. Незамысловато, простенько, зато не забудешь, как зовут. Почему немец? Хазарин давно заметил, да и слышал от людей, побывавших в Поднебесной, что китайцы очень благоволят именно немцам, люто ненавидят индусов, японцев и уйгуров, нейтральны по отношению к англичанам, французам и русским. Ну, русским себя Ломакин Евгений Сидорович не рискнул позиционировать, тем более, что и документы на имя Шварца давно были изготовлены и ждали момента для легализации. Кто знает, как отреагирует китайская контрразведка, если сцапает русского, который нигде ни на каких пунктах прохода не зарегистрирован. А Шварц давно сидел в базах данных, аж с 1995 года, путешествуя по Тибету в поисках откровений и впитывая в себя буддийскую культуру и мораль. С деньгами оказалось просто. Часть поменял на местную валюту, часть положил в коммерческий европейский банк в городе Ченде, откуда продолжил свое путанное путешествие. В октябре Хазарин уже был в предгорьях Тибета, и поиски смысла жизни завели его в Гумпа Намгьял. Настоятель монастыря, старый, как сами горы, лама Гаржаб, встретил его во дворике, вымощенном природным темно-красным камнем. Ломакин не был настолько сведущ, как должны одеваться знатные монахи, но он видел, что на Гаржапе не было монашеского одеяния, а платье его ничем не напоминало и одежду мирянина. Всего лишь длинная, почти до самых пяток деревянных сандалий юбка и китайского покроя жилет гранатового цвета с большими проймами для очень широких рукавов желтой рубахи. На груди Гаржапа висело странное необычное ожерелье, четки из кружков какого-то сероватого материала вперемешку с коралловыми бусинами. Позже Хазарин узнал, что эти четки выточены из человеческих черепов и тщательно отшлифованы. В ушах ламы блестели большие золотые кольца с украшениями из бирюзы. Собранные в толстую длинную косу волосы падали чуть ли не до пят, струясь черной змеей по ложбине позвоночника. Гаржаб, это диковинное чудо, по мнению Хазарина, долго стоял напротив гостя, рассматривая его в полном молчании. Потом соизволил сказать на хорошем английском. «Я видел тебя в своих путешествиях. Ты хочешь найти уединение или победить демонов, грызущих тебя? А в действительности узреть свой дальнейший путь?» Хазарин, знавший английский достаточно, чтобы понимать и разговаривать, осторожно ответил, что путешествует давно и вот захотел приобщиться к практикам самого Гаржапа, который, по многочисленным утверждениям, умеет отделяться от своего бренного тела и странствовать в телах демонов, которых приручил и заставил служить себе. Лама Гаржап благочестиво кивнул и вытянул руку в направлении каменной сараюшки, примыкающей к задней стене монастыря, и сказал, что жить гость будет там столько, сколько пожелает, или пока ему не надоест эксклюзивное учение, или не помрет в момент странствия в теле необузданного демона. Были еще какие-то варианты, но Хазарину пока хватило крыши над головой. Дело в том, что лама действительно в молодости ушел высоко в горы и жил в пещере почти 10 лет, беспрерывно медитируя и подчиняя себе демонов четырех стихий. Закалившись в борьбе с ними, почувствовал силу и прояснение ума, чтобы спуститься к людям, основать монастырь Гампа-Намгьял и начать практику, требовавшую изрядных сил, умений и желания. В тот момент, когда Хазарин переступил порог своей кельи, в монастыре обучалось два десятка хувараков, двое из которых сейчас с отчаянным придыханием кричали «Хик!», чтобы достичь медитативного состояния и вселиться в своего беса. Почему занимались парами? А чтобы чертов бес не овладел душой ученика и не сотворил с ним непотребство. Напарники строго следуют инструкциям и зорко следят друг за другом. Бесу не найти лазейку. Были случаи, признавался в период редких скупых бесед лама Горжап, что демон брал в рабство душу монастырского хуварака и истязал его несколько дней, пока глупца не выводили из медитации. «Хочешь ли ты теперь остаться и понять суть моих учений?» Вместо ответа Хазарин показал Горжапу несколько плетений, сотворив из пустоты огонь. Потом, спрятавшись за полог невидимости, пока ошеломленные хувараки искали, и он спокойно стоял за спиной ламы, а в конце просто шарахнул ледяным шаром в каменный колодец, куда стекала дождевая и талая вода по узким расщелинам гор. Зря, конечно, он продемонстрировал свои боевые способности. Утечка информации могла ему дорого стоить, и первое время Хазарин очень внимательно присматривал за монастырскими учениками, боясь огласки. Ведь в 5 километрах от монастыря, чуть ниже, за небольшой рощей, находилась деревня. Там частенько возникали стихийные базары. Горные тропки приводили в нее купцов, ремесленников, да и просто путешественников для получения эмоций. Все как в стародавние времена. Здесь как будто время и не сходило с одной точки. Так вот, хувараки бегали вниз, чтобы прикупить для себя одежду, бумагу, гигиенические принадлежности, сладости. Любой мог брякнуть, что в монастыре Гампа-Намгьял появился странный немец, с виду обычный любитель чужих обычаев, пилигрим, но имеет силу мага и разбрасывается потешными огненными шарами. Но за целый год, что Хазарин провел в стенах монастыря, утечки информации не произошло. Никто из чужаков не появился возле ворот, никто не пытался напасть и убить самого Ломакина. Русские спецслужбы запросто могли такое сотворить и растаять на просторах Китая никем не замеченный, по пути из монастыря в деревню или обратно. И он расслабился, после чего захотел слегка приобщиться к той магии, которую демонстрировал лама Горжап. Сам же основатель монастыря охотно пошел навстречу белолицому ученику, изъявив свое желание лично помочь овладеть практикой приручения демонов. Невежество иностранцев в понимании процессов перехода от физического состояния в бестелесное ужасало ламу Горжапа. Он частенько ругал Хазарина за ошибки, которые зиждились, по его мнению, на чужой базе магических практик. По своей сути, это была магия иного уровня восприятия, отличающаяся так, как отличается азиат от европейца. Во всем. В менталитете, в цвете кожи, в эмоциях, в видении мира. Поэтому Хазарин, сравнительно легко перемещающий свое эфирное тело в астральные просторы, не мог встретить демонов и, как они выглядят, представлял плохо. Но он старался, отвечая за ошибки трудовой повинностью. То чистил монастырские котлы, то ходил за хворостом в рощу за 3 километра вниз, то стаскивал камни для постройки ступы. Хозяйственных дел хватало. И странное дело, Хазарину нравилась такая жизнь, и он уже стал забывать о своих тяжких проступках, повлекших за собой гнев русского императора. Однажды весной он спустился вниз в деревню прикупить для себя немного продуктов личного пользования. Сахар, соль, немного крупы, кофе, керосина для лампы. Келли Хазарин продолжал жить один, благодаря чему частенько баловал себя сладким чаем или кофе, а то и кашу варил. И какой-то неприрученный демон дернул его купить несколько газет на китайском, немецком и английском языках. Вечером, при свете магического светильника, керосин он все-таки решил поберечь, прочитал 2 газеты на английском, оказавшимися обыкновенными перепечатками из китайских же источников. Прочитал и обмер. Не из-за того, что давняя история, которая выгнала Хазарина из России, обрела невиданные по своему развитию масштабы, а из-за озарившей его мозг догадки. Газеты попали в деревню не случайно. его все-таки вычислили и услужливо подбросили под самый нос. Но затем, когда первая волна паники спала, Хазарин стал рассуждать здраво. Допустим, появление печатной продукции за тот период, когда в ней появились статьи про похищение и освобождение княжеской дочери, племянницы самого императора Александра, не случайно. Тогда какую цель преследуют спецслужбы Меншикова? Почему сразу не выкрали его или не ликвидировали, если знали, что он здесь, в монастыре? Значит, это не его соплеменники организовали акцию. Решив какое-то время затаиться за стенами монастыря, Хазарин с головой окунулся в медитацию, постепенно постигая суть астральных путешествий и замещения чьего-нибудь тела для своих нужд. Вроде фамильяра, только носителем выступает человек, а не животное. Время шло, ничего не происходило. Хазарин решил снова посетить деревню. И опять мистическое совпадение событий. В одной из газет «Купольных скопом» была статья о побеге из-под стражи некого якута, пособника волхва Ломакина, чуть ли не личного врага Меншиковых. Это уже становилось не смешно, но подозрительно. Кто-то усиленно подкидывал беглецу информацию по крохам, словно давал время и возможность осознать причину этих манипуляций. И однажды до Хазарина дошло. Сложилась картина, которую он дополнил очередной порцией информации из России. А именно, свадьба того самого паренька, юного волхва, сумевшего сломать все планы заговорщиков, с княжной Меншиковой, которую, кстати, похищали американец с Хазарином. Это был вызов. Прямой вызов мальчишке, оскорбленного причиненным вредом его подружке, ставшей в будущем женой. Он каким-то образом вычислил, что Ломакин прячется в одном из горных монастырей и с помощью своих корешей-потайников стал внедрять в его голову мысль о неизбежном возмездии. А что? Версия имела право на жизнь. Пацан? Воспитанник тайного двора, у него осталось много связей среди наемников, так что вполне реально Назаров мог подкупить бойцов и начать медленное выдавливание Хазарина из его норы, применяя принцип псовой охоты. Сейчас его сорвут с места, заставят бежать куда-нибудь, где будет возможность его перехватить и сцапать, торжественно передав в руки императора. Как-никак родственник, пусть и седьмая вода на киселе. Бред? Не скажите. Астральные путешествия таят в себе многочисленные подвохи. Невидимая обыкновенному человеку матрица есть не что иное, как огромный архив мыслей, передвижение объектов, магических практик и использованных магических плетений. Если физически ты можешь спрятаться в одной из пещер Тибетского Нагорья, то астральный полигон тебя выдаст с головой. Азартно поддавшись желанию увидеть демонов Ламы Гаржапа, Хазарин мог засветиться в астрале, где его и вычислил уникальный мальчишка. Просчитав мотивы поведения Назарова и его возможные ходы, Ломакин успокоился и продолжал жить в свое удовольствие. В монастырь наемники не сунутся. Не их эта территория. Гаржап редко кого пускает внутрь, руководствуясь какими-то своими принципами гостеприимства. Но в один из солнечных февральских дней в ворота Гампа-Намгьял постучал странный человек, закутанный в теплый плащ, подбитый изнутри шерстью яка. Высокий, под 1,90 м, но сильно похудевший, обросший жесткой черной бородой, он представился как английский миссионер, идущий из Лхасы в Кашгар. Просил настоятеля Гаржапа пожить несколько дней в монастыре, чтобы набраться сил перед очередным рывком по перевалам. Лама хоть и был в иные моменты вредным, для таких путников всегда распахивал ворота и давал к миске риса добротный ломоть лепешки с зеленью. «Я хочу, Йохан, подселить к тебе странника», — сказал Гаржап Хазарину, — «если ты не против. У меня сейчас нет комнат, а пара-тройка дней вместе с англичанином пойдет вам обоим на пользу. Поговорите друг с другом». Хазарин не стал противиться Ламе. Если тот решил озвучить свою просьбу, считай, что это приказ. Да и самому интересно послушать паломника по имени Билли. Так незамысловато назвал себя новый гость. Имя наверняка вымышленное, но над этим Волхв не пытался рассуждать. Боги ему судьи. Не хочет открывать свою личину. Его право. Билли появился в келье Хазарина под вечер, после долгой беседы с Гаржапом, и сразу же заполонил собой все помещение. Настолько он оказался большим. Ломакин и сам физически не уступал гостю и не чувствовал себя неуютно. «Я вам не помешаю?» — вежливо спросил Билли, сбрасывая плащ на деревянную лавочку возле двери. В руках у него, как по мановению волшебной палочки, появился плотный бумажный пакет. «Тогда возьмите вот это. Здесь настоящие английские галеты, мясные консервы и бутылка шотландского солдового виски». Решил слегка разрядить однотонную будничность в такую неприятную погоду. «Как-то не вяжется виски и образ миссионера», — ухмыльнулся Хазарин, давно все поняв. «Билли — обычный резидент с острова, каких много бродит по Тибету, в Индии, Китае, Кашгаре и мутит свои делишки». Волхв достал два пластиковых стаканчика из шкафа и поставил на низкий столик, присовокупив к угощению британца большую круглую плошку с вареным рисом и жареными овощами. Как раз он хотел поужинать, но так совпало, что придется делиться с Билли. Оно и к лучшему. Местная пища, откровенно говоря, Хазарину уже в горло не лезла. Поэтому он с удовольствием открыл мясные консервы. Ветчина, ну, и так сойдет. «Вы пробовали подниматься в лютый мороз на высоту 5000 метров, чтобы преодолеть несколько перевалов?» Британец легко улыбнулся, сворачивая пробку с бутылки. «Ага, словно специально тащил ее через перевалы, чтобы угостить первого попавшегося европейца. Даже не отхлебнул. Это невероятное неприятное действие, выматывающее своей однообразностью и жуткостью. Миссионеры знают, как не погибнуть в горах, так что выпьем?» Он разлил по стаканчикам на два пальца виски, первым же поднял свою посуду и, не чокаясь, прокинул в себя. Хазарин не подал и виду, смакуя терпкий вкус спиртного. Подумать только, он соскучился по алкоголю. Это было правдой, самой настоящей, а не той завесой, которой приходилось прикрываться от любопытствующих посетителей, коих в монастыре хватало помимо учеников. Билли для приличия зацепил палочками щепоть риса с овощами, закинул в рот и тщательно прожевал. Уже это говорило, что миссионер давно живет в Поднебесной, освоился, чтобы не выглядеть белой вороной в глазах местного населения. Бросив быстрый взгляд на Хазарина, положившего кусок ветчины на лепешку, сказал: «Вы не стесняйтесь, ешьте. Я хорошо знаю скудную пищу монастырей, поэтому всегда ношу с собой продукты, которые достать на высоте довольно трудно». «Внизу есть деревня», — напомнил Волх, «в которой в конце каждой недели работает рынок. Место здесь очень удачное. Тропы сходятся из разных поселков. К востоку, я слышал, вовсю ведется золотодобыча». «Скучать не приходится, да?» Билли снова плеснул виски в стаканы. «Сколько вы уже здесь?» «Не так много, как вы думаете», — увильнул от прямого ответа Хазарин. «Я не ставлю себе цель овладеть искусством приручения демонов и путешествий в чужих телах. Для меня это дико и непонятно». «Да, я наслышан о чудачествах Ламы Гаржапа, но в этом монастыре нахожусь впервые, представляете?» «Охотно верю», — пожал плечами Ломакин, убеждаясь все больше, что перед ним британский резидент. Косвенных признаков было больше, чем фактов, но интуиция волхва вопила именно о таком варианте. Не зря здесь появился Билли-миссионер. «Судя по вашим интонациям, думаете вы совершенно другом, господин Ломакин», — улыбнулся в бороду Билли. «Уже догадались, кто я такой?» «После некоторых событий, изменивших ход моих рассуждений, ваше появление не показалось мне странным». Удовлетворенный тем, что извилистый разговор перешел в нужное русло, Хазарин опрокинул в себя виски. «О том, что вы можете представлять британскую разведку, я догадался через несколько часов после вашего появления. Знаете, не похожи вы на миссионера. Некоторые факты режут глаз. Да та же бутылка виски, которую вы не открыли даже под угрозой смерти на перевале». «Ха-ха! А вы не подумали, что перед этим я мог осушить пару таких бутылок, а последняя осталась непочатой?» Билли развеселился и щелкнул по стеклу ногтем. «Думал», — пожал плечами Хазарин, и сделал вывод, что слишком это нарочито и на показ выставлено. Все равно бы не удержались и свернули пробку. Я бы так и сделал. «Ладно, уговорили», — махнул рукой британец и, сморщившись, потрогал бороду. «Я действительно шел целенаправленно в монастырь Гампа-Намгьял. Ради вас. Передаю привет от Беккета, точнее, от его хозяев. Кстати, и благодаря Джеку мы знали, где вы будете прятаться». «Беккет американец, а вы с островов», — заметил Хазарин, внутренне подобравшись. «Как согласуется ваше появление с этим фактом?» «Некоторые проекты требуют партнерства. Вот и приходится сотрудничать с заокеанской колонией, мнящей себя самостоятельным государством в скользких делах», — вздохнул британец. Операция по принуждению русских покинуть Вансан разрабатывалась в недрах обеих разведок. Бекет, как главный исполнитель, должен был руководить вами в завершающей фазе операции. А склонить вас к сотрудничеству пришлось задолго до этого. Вы же помните, когда ступили на скользкий путь? Билли хотел еще что-то добавить, но вовремя прикусил язык. Но Хазарин его хорошо понял. Несказанное слово «предательство» хорошо читалось в его глазах. Впрочем, Ломакину было плевать на толерантность британца. Своих решений он не стеснялся и не собирался рвать на своей голове волосы. Пошел против Меншиковых? Да, пошел, зато имеет теперь круглый счет в банке, который пока в действительности недоступен. Надо выждать, умерить свою торопливость. Никуда деньги от него не денутся. И о чем вы хотите со мной поговорить? Волхову надоели скачки вокруг шаманского костра. Если новое сотрудничество, оно вам дорого обойдется. А Джеку передайте, когда он выйдет с русской каторги, что он трепло. Билли захохотал, запрокинув лохматую голову вверх. Отсмеявшись, снова разлил по стаканам виски. Отвыкший от алкоголя Хазарин опасался, что поплывет в разговоре с ушлым британцем, и поэтому активизировал некоторые плетения, помогающие организму перерабатывать сивушные масла и прочую гадость, которая могла отравить его. Ускоренный метаболизм и вывод через поры алкоголя не самый сейчас лучший способ. Придется слегка попотеть. Резидент внимательно наблюдал за Хазарином, внезапно замолчавшим. «Я не стремлюсь вас опоить, Ломакин», — сказал он. «Мне доложили, кто вы на самом деле. С магами такие фокусы не пройдут. Боитесь опьянеть? Бросьте. У меня нет причин вытягивать из вас какие-то тайны. Только одно предложение». «Какое?» «Не желаете приумножить свое благосостояние? На северо-восточном фасе Китая, неподалеку от Цитайхэ, формируется отдельная спецбригада для действий в тылу вероятного противника. Там нужны профессионалы-маги для противодействия возможным испытаниям со стороны русских. Недавно они устроили светопреставление, да такое, что китайцы сразу же отказались наращивать военное присутствие в направлении Владивосток-Дальнереченск. Такой хороший клин напрашивался, струсили узкоглазые». «Вы бы не кидались такими словами, сэр», — предупредил Ломакин. «Настоятель может в этот момент находиться с нами в этой каморке в обличии какого-нибудь таракана или клопа. Его шуточки я уже давно просек. Обидится? Сдохните где-нибудь в горах, повстречавшись со своим демоном». «Ай!» — отмахнулся Билли. «Бояться всего и всех не моя стезя. Я всегда был парнем отчаянным. Шотландские корни дают о себе знать». «Так вы хотите, чтобы я воевал против своих?» — вернулся к наболевшей теме Хазарин. «Как-то вы плохо меня просчитали». «Неправда», — возразил Билли и улыбнулся. «Просчитали и неплохо. Ваш опыт должен помочь местным кудесникам понять принципы работы русских друидов». «Не друиды, волхвы», — машинально поправил британца Хазарин. «Азиатская школа магии работает на совершенно иных постулатах и принципах. Вдолбить узкоглазым? Вот видите, как заразно общение с европейцем. Что-то свое, современное, продуктивное. Легче свою башку разбить. Я даже с Горжапом занимаюсь по методикам древних манускриптов. Кое-что забавное в них есть, но лично я ни за что не променяю свои наработки на чуждые мне практики. Оставлю знаменитому Ламе укрощать любимых демонов». «Укрощать демонов?» — полюбопытствовал Билли. «Это как?» «Про фамильяров знаете что-нибудь?» «Кое-что понимаю». «Так это такой же принцип. Найти в астрале демона, приручить и путешествовать по свету верхом на его горбушке. Или заполучить чье-то тело, прожить в нем определенный срок. И так всю жизнь. Представляете, насколько скучно?» «Почему бы не развеяться?» Тут же ухватился за жалобу Хазарина британец. «В Цитайхэ есть прекрасно оборудованный лагерь, современный полигон, и кроме местных драконов будут военные атташе из европейских стран. Вы же можете поделиться своим опытом с другими магами из Америки, Германии, Франции. Никто не заставляет вас воевать против России. Да и глупо было бы столь открыто привлекать русского мага к возможному конфликту между Маньчжурией и Россией». «Подождите, а при чем здесь Маньчжурия?» – удивился Хазарин, с хрустом стискивая стаканчик. «Цитайхэ уже стал территорией империи Цинго?» «Практически навыки будут отрабатываться на сопредельной с манжурами территории», — пояснил британец. «Нам важно отследить магические новинки русских волхвов», — последнее слово Билли произнес с трудом, чуть ли не ломая язык. По достоверным данным, на ТВД Дальнего Востока русский генштаб отправил много современной техники, еще не пошедшей в серийное производство. Сплошная техномагия, которая благодаря частным компаниям пополнилась магическими платами дешифраторов, распознавателей, активной броней для танков и БТР, даже в артиллерийские снаряды умудряются впихнуть нечто такое, что заранее наводит страх на китайцев и манчжуров. Казарин только улыбнулся. Он давно слышал, что частные корпорации вроде «Изумруда» и «Гранита» господина Назарова работают над улучшением магического вооружения. И подозревал, что оно давно используется русской армией. Сейчас-то что всполошились. Волхв промолчал, не желая информировать резидента своими размышлениями. «А какова роль иностранных наблюдателей?» — поинтересовался он. «Или вы ждете образцы военной техники с магическими платами, похищенными у русских? Так они и дадут вам поковыряться в их тайнах». «Может, что-то и удастся утащить в Маньчжурию?» — вяло улыбнулся британец. «Но вы будете заниматься именно теоретической базой, а в случае удачи просто поможете нам понять принципы работы русской магии». «Все равно я считаю это предательством», — уперся Хазарин. «Вы учли мой отказ, когда направлялись на встречу со мной?» «Учли», — кивнул Билли. «Ваше нежелание сотрудничать по контракту повлечет за собой изменения в жизни Ломакина Евгения Сидоровича. За тысячи километров отсюда на стол императора Александра ляжет записка с координатами вашего убежища. А убежать не получится. Русская контрразведка сработает оперативно и быстро, сядет на ваш хвост, а потом поймает. Вы же не хотите вернуться домой в тех браслетах, которые нацепили на бедную девочку из семьи Меншиковых? Только не ешьте меня своим взглядом. Я прекрасно осведомлен о перипетиях той истории. Кстати, хотите перчинки в мое предложение о сотрудничестве?» Казарин изобразил удивление, хотя уже давно испытывал желание ударить ледяным стеклом в британца, а рассыпавшиеся фрагменты тела собрать в дерюжный мешок и выбросить в ущелье, которое находилось неподалеку от рощи. Но что-то удержало его от жуткого плетения. Грохнешь одного, придут другие с аналогичным требованием, да еще с более мощным рычагом шантажа. Подвал СБ императора России ему не хотелось. «Ну, попробуйте заинтересовать меня. Новейшее оборудование поставляется корпорацией «Изумруд», генеральным менеджером, который недавно стал некий Назаров Никита Анатольевич. Вам знакомо это имя?» Казарин пожал плечами. О факте поставок назаровского магического вооружения в армию он осведомлен. А вот то, что мальчишка стал полноправным хозяином огромной технологической империи – новость, да еще какая! Где-то слышал, но не помню, по какому поводу. «Не притворяйтесь, все вы поняли. Это ваш оппонент, мистер Ломакин. И самое интересное, что нам удалось выяснить, именно мальчишка приложил руку к некоторым компонентам, являющимся важной магической начинкой русского оружия. Ну как, я заинтересовал вас?» «Вполне», — кивнул Волхв, допивая остатки виски в стакане. «Прежде чем я соглашусь на контракт, у меня есть требование». «Оглашайте его», — кивнул британец. «Я передам его по своим каналам». 500 тысяч фунтами стерлингов, долларами, рублями и марками в равных пропорциях в банках, которые я укажу дополнительно. Хазарин замолчал, глядя на Билли в ожидании от него нужной реакции. Британец хладнокровно кивнул, соглашаясь. «Я должен прибыть в лагерь инкогнито под чужим именем, и никто из тех, кто знает меня, не имеет права афишировать свое знакомство со мной. Йохан Шварц, и паспорт менять не придется». «Пусть так. По легенде, я немец, и мой отец имел некоторое отношение к Рейхсверу, в результате чего передал мне свои связи. Скажем так, контракты на поставку оружия странам Азии». «Я понял, какую легенду вам нужно», — подняла руку Билли. «Сделаем, прикроем. Но добираться до Цитайхэ будете в одиночку. Я завтра ухожу, а вы тронетесь следом через пару дней. Так надо. Спуститесь вниз в долину, в деревню Лидянгпу. Оттуда позвоните по телефону и вызовите из города Шицзячжуан, господи, язык сломаешь, пока выговоришь, такси. Переночуете в гостинице «Бавария», что хорошо ложится на вашу немецкую легенду. Оттуда закажете билет на самолет до Харбина». «Почему не сразу в Цитайхэ?» «Потому что с января месяца правительство Китая закрыло приграничные районы для посещения, и это касается всех, даже своих граждан. Вы пересядете на поезд и спокойно доедете до Цитайхэ, а уже оттуда до сборного лагеря. Вас пропустят, не переживайте. Кажется, все. Ничего не забыл. Понятно изложил? Вполне. Тогда можно допить эту бутылку. Жаль оставлять такой драгоценный напиток в чертовых горах. Да и холодно в вашей норе.